Правда, эти 195 тысяч должны были пополняться новобранцами, которых пока усиленно готовили в тыловых лагерях. Против армии Наполеона Пруссия выставила несколько меньшее число бойцов, около 175-180 тысяч. Чтобы понять ту неслыханно быструю, молниеносную и непоправимую катастрофу, которая последовала в ближайшие дни, мало, конечно, указать на этот незначительный численный перевес великой армии над прусской. Мало даже вспомнить о совсем исключительных военных дарованиях французского полководца и о блестящем подборе маршалов и генералов, которыми он себя окружил. Тут столкнулись два социально-экономических уклада, два государственных строя, две обусловленные разницы социальных систем, военные тактики и две военные организации. Типично крепостнический, феодально-абсолютистский строй, отсталый в промышленном отношении, владеющий совсем примитивной техникой, столкнулся с государством, которое пережило глубокую буржуазную революцию, уничтожило у себя феодализм и крепостнические порядки. Об организации армии Наполеона мы уже говорили. Прусская армия в точности отражала в себе, как в зеркале, всю крепостническую структуру государства. Солдат, крепостной мужик, перешедший из-под розок помещика под фухтеля и шпицрутаны офицера, осыпаемый пощечинами и пинками со стороны всякого, кто выше его, начиная с фельдфебеля, обязанный рабски повиноваться начальству, он знает твердо, что и речи быть не может об улучшении его участи, как бы храбро и исправно он ни сражался. Офицер только потому офицер, что он дворянин, и были офицеры, которые хвалили жестокостью своего обхождения с солдатами именно в этом виде истинную дисциплину. Генералами люди становились либо уже под старость, либо по протекции и знатности своего происхождения. Еще в середине XVIII века, когда эти старорежимные порядки существовали во всех армиях, а не только в Пруссии, Фридрих II мог побеждать в Семилетнюю войну и французов, и русских, и австрийцев, хотя терпел время от времени и сам страшные поражения. Фридрих II понимал, что только неслыханной жестокостью он может заставлять угнетенных и озлобленных солдат идти в бой. «Самое для меня загадочное, — сказал он однажды одному приближенному генералу, — это наша с вами безопасность среди нашего лагеря». Со времени войн Фридриха II прошло 40 лет, а в Пруссии осталось все по-прежнему, с одним только изменением. Самого Фридриха уже не было, а вместо него командовали бездарный герцог Брауншвейгский и другие убогие в умственном отношении титулованные генералы. Что сделало с прусскими правящими верхами в эту роковую для них эпоху в конце лета и ранней осенью 1806 года? Как Фридрих Вильгельм III, боявшийся выступить против страшного императора за год до того в союзе с Англией, Австрией и Россией, осмелился выступить теперь? Больше всего тут с его стороны было смелости и отчаяния, убеждений, что никакой покорностью не спасешься, что все равно Наполеон нападет. Но офицерство, генералитет, все высшее дворянство были решительно в восторге и вслух похваляли, что проучат корсиканского выскочку, убийцу герцога Ангиенского, предводителя Санкюлотов. Кого, вопрошали, побеждал Наполеон до сих пор? Трусливых, разноплеменных австрийцев, варваров, турок и египетских мамлюков, слабых итальянцев, русских, которые почти такие же варвары, как турки и мамлюки? Не разлетится ли его слава дымом, когда он столкнется с войском, созданным еще Фридрихом II? Придворно-офицерская среда, вы начальники, генералы, великосветское окружение, королева Луиза и ее приспешники, все они дошли до крайней степени легкомыслия, фантазерства и хвастовства. Они не желали считаться с тем, что Наполеон черпает свои ресурсы не только из Франции, но и из нескольких уже покоренных им больших и богатых стран. Они были уверены, что как только прусская армия молодецким ударом опрокинет Наполеона, роялисты восстанут в тылу, и низвергнут его,